Глава 36. Шварц был достаточно профессионалом, чтобы не задавать пустых вопросов, типа «Откуда у вас сотовый?» или «Что вы делали там внутри?». Он остался верен своей прямой, четкой тактике и лишь спросил, чего вы хотите. «Выйти», — ответил Бен так же лаконично. Арецу, которая вышла к ним в коридор из кухни, вытаращив глаза, смотрела на Бена. Она открыла рот, но ничего не сказала. В руке у нее был стакан воды, и Бена что-то покоробило в этом, но сейчас не было ни времени, ни сил разбираться в причинах странного ощущения. Он должен был сохранить всю энергию для того, чтобы выполнить приказ на самоубийство. «А почему вы направляете на меня телефон?» — хотел знать Шварц. «Я боюсь, что вы меня не выпустите». Шварц пожал плечами. «Ради вашей же безопасности». Полицейский показал рукой в сторону входной двери дальше по коридору и сказал то, что было и так понятно. «Там, снаружи, я вам больше не смогу помочь». «Я знаю. Но я взрослый и свободный человек. Я могу сам решать, хочу ли я помощи или нет. Вы не можете удерживать меня против воли, иначе вас могут осудить за незаконное лишение свободы». В этом и заключалась идея, элементарная, простая. Никакой драки, никакой хитрости, никакого побега. Просто выйти через дверь абсолютно легко. «Это верно. Я не могу вас удерживать, если вы хотите уйти», — подтвердил Шварц и указал на сотовый в руке Бена. «Я полагаю, вы как раз транслируете это в качестве доказательства?» «Да, на Фейсбуке», — солгал Бен. На самом деле он даже не знал, как можно столь быстро наладить прямую трансляцию, но блеф сработал. «Хорошо, как хотите». И снова Шварц воздержался от бессмысленных фраз вроде «Вы делаете ошибку» или «Опомнитесь». Похоже, он знал, когда дальнейшая аргументация имеет смысл, а когда решение принято окончательно и бесповоротно. «А что насчет вас?» — обратился он к Арецу. Бен думал, что от замешательства девушка потеряла дар речи, но она спросила его удивительно ясным и твердым голосом, что произошло там внутри. Подбородком она указала в сторону ванной. «Кто на тебя так давит?» «Никто», — хотел сначала солгать Бен, но потом вопрос Арецу натолкнул его на мысль. «Отц». «Отц?» В один голос спросили Шварц и Арецу. Полицейские встревожены. Студентка настолько взволнована, что выронила из руки стакан. Не разбившись, он приземлился на паркет, а содержимое обрызгало ее штанины. «Да», — подтвердил Бен, — «отц». До этого момента он не знал, как выполнить вторую часть приказа и заставить Арецу присоединиться к нему и покинуть безопасный дом. Но сейчас и это было проще простого. Бен посмотрел Арецу в глаза и сказал «отц», установил контакт. «Он хочет нас видеть».